Глава 64. Проводив доктора Джеймса, Каупервуд увидел, что за время его отсутствия накопилось множество дел, и чтобы управиться с ними, нужны месяцы напряженных усилий и внимания. Необходимо было заняться и кое-какими личными делами. В частности, Эйлин написала ему, что хотя перестройка их дворца под наблюдением архитектора Пайна и идет полным ходом, но хорошо бы ему самому как можно скорее вернуться в Нью-Йорк, ознакомиться с планом в целом и либо принять его, либо отклонить, пока не поздно. Вряд ли в новой галерее хватит места для картин, которыми он за последнее время пополнил свою коллекцию. Разумеется, мистер Касберт – большой знаток в вопросах искусства, но, право же, Фрэнк ни в коем случае не согласился бы с ним, будь он сам здесь, в Нью-Йорке. Каупервуд понимал, что это нельзя оставить без внимания, и все же сейчас ему трудно будет предпринять поездку в Нью-Йорк. Слишком уж много вопросов, связанных с постройкой метрополитена. И большая политика, и практические мелочи требовали его присутствия. Правда, лорд Стейн, часто навещавший Каупервуда, уверял, что теперь, наверное, все пойдет гладко. Стейн сам был заинтересован в этом деле и потому не жалел усилий, чтобы сгладить противоречия между различными участниками предприятия. Узнав о выздоровлении Каупервуда, он вздохнул с облегчением. «А вы молодцом», — сказал он Каупервуду в день, когда тот вновь приступил к исполнению своих обязанностей. «Очень посвежели. Как это вам удалось?» «Я тут ни при чем», — отвечал Каупервуд. «Это все мой старинный приятель Джефф Джеймс. В прошлом он избавлял меня от болезней, а сейчас избавил от финансового краха». «Вот это верно», — согласился Стейн. «Что и говорить, вы ловко провели публику». «Это у Джеффа родилась такая блестящая идея. Он не только увез меня, отвлек от моей особы все подозрения и утихомирил болтунов, но попутно еще и вылечил», — сказал Каупервуд. И еще одна задача требовала в то время внимания Каупервуда. Надо было договориться о сооружении склепа с Рексфордом Линвудом, одним из трех американских архитекторов, рекомендованных Джемисоном. Только что прошел конкурс на лучший проект памятника губернатору одного из южных штатов, и Каупервуд видел там работу Линвуда, которая понравилась ему больше всех остальных. На одной из стен склепа была изображена хижина, где родился губернатор, а у подножья огромного поросшего мхом дуба силуэт коня, его верного спутника в битвах гражданской войны. Работа эта глубоко тронула Каупервуда пафосом и простотой замысла. Позже, сидя напротив Линвуда за своим массивным письменным столом, Каупервуд не без удивления смотрел на этого человека с классически правильными чертами лица, на его глубоко сидящие глаза и высокую угловатую фигуру. Архитектор сразу ему понравился. Каупервуд объяснил Линвуду, чего он хочет. Склеп должен быть в духе греко-римской архитектуры, но не чисто классический. Хорошо бы добавить какие-нибудь новые оригинальные детали. Желательно, чтобы это было массивное сооружение. Каупервуду всегда нравился простор из темно-серого гранита. В одной из стен пусть будет прорезано узкое окно, а в другой — две тяжелые бронзовые двери, ведущие в склеп, где должно быть место для двух саркофагов. Линвуд одобрил эту идею и был явно доволен, что ему предстоит возвести такое сооружение. Слушая Каупервуда, он тут же сделал несколько набросков, и тому это очень понравилось. Они договорились об условиях контракта, и Каупервуд предложил Линвуду тотчас приступить к работе. Собирая со стола свои наброски и пряча их в портфель, архитектор вдруг остановился и посмотрел на Каупервуда. «Послушайте, мистер Каупервуд», — сказал он уже в дверях, — «судя по вашему виду, вам еще очень не скоро понадобится склеп. По крайней мере, я искренне на это надеюсь». «Очень вам признателен», — сказал Каупервуд, — «но не слишком на это рассчитывайте».